Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». О потерянном времени я предлагал поговорить во время прошлой программы. И о жизни настоящем, о том, что же все-таки такое настоящее время. И можно ли жить здесь и сейчас. Поводом послужило то, что 8 февраля 1919 года был подписан в нашей стране декрет о том, что мы будем вести учет времени по международным правилам. И мне подумалось, а вот вообще мы время учитывать умеем. Мне кажется, что мы в последнее время, вся страна, оказались в каком-то временном коллапсе или временном парадоксе, потому что, ну, посудите сами, огромная часть людей живет в прошлом, так и не покинула пределов Советского Союза и социализма, и отказывается воспринимать изменения, относится к ним как к чему-то несуществующему. Не побоюсь сказать, что другая половина ожидает жизни в будущем. Ну, например, вот я накоплю денег, и тогда вот женюсь или буду жить какими-то удовольствиями. А, в общем, пока у меня денег нет, жить я не буду. Я существую, да? Это же, в общем, не жизнь. Где-то посередине, между прошлым и будущим, застряла остальная часть населения. Мне кажется, эта часть населения, она считает, что она живет настоящим. Или считает себя практическими людьми. То есть, это та часть населения, которая говорит, я живу одним днем. Возможно жить одним днем? К чему это приводит? Ведь на самом деле, когда-то в начале 20 века великий психотерапевт, в общем, очень такой необычный человек по своей структуре, Якоб Морено, ввел в культуру, в психологию, в психотерапию понятие психодрамы и понятие жизни здесь и теперь. Это ему принадлежит эта знаменитая фраза. Жить надо здесь и теперь. Иначе человек несчастлив. Вот я и хотел поговорить о том, можно ли жить здесь и теперь, что это на самом деле значит, и в чем разница между жизнью здесь и теперь и жизнью одним днем. Что такое неуловимое настоящее время? Вот этот скользящий миг между прошлым и будущим. Как его поймать? Вы умеете жить настоящим, дорогие радиослушатели? Вот об этом разговор сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России». И программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Ведь для многих, так услушайтесь, сегодня представляет собой то завтра, о котором они тревожились вчера. Знаменитая такая поговорка. Огромное количество людей существует, вся жизнь которых наполнена бедами и несчастьями, большая часть из которых никогда не случалась. Может быть, это форма жизни сегодняшним днем или настоящим? Нужно ли учиться жить настоящим? И вообще, в каком времени нужно человеку жить? В прошлом, настоящем или будущем? И к чему ведет вот это самое «жить одним днем»? Фраза, которая заменила незаметно вот это самое мореновская «Жить здесь и сейчас», «Здесь и теперь». Вот об этом непростой, как всегда, разговор о потерянном времени, может быть, самый сложный разговор. Но, может быть, именно так, через вот это понятие времени, можно определить главную болезнь или главную проблему, главное страдание нашего времени. Если мы живем ни в каком времени, ведь прошлое уже ушло, его не изменить. Будущее еще не наступило, и вмешаться в него тоже очень сложно. А настоящее нельзя поймать. Не оказываемся мы в результате вне времени. 495-956-15-14. И, как всегда, наш сайт «Серебряные нити». В любом поисковике в сети интернет набираете «Серебряные нити», входите на сайт, видите там кнопку «Наш форум», дальше разберетесь сами. Музыка сегодня в паузах оригинальной не будет, поскольку нас же всегда во все времена очень волновала эта проблема. Поэтому все песни знакомые. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир долетит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано, испытатель в виду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг, между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг, между прошлым и будущим, именно он. Называется жизнь. Называется жизнь. Называется жизнь. «Серебряные нити». Вот нам позвонила Ирина Юрьевна. Я не стал, уж простите, давать ее звонок в эфире. И сказала, что сегодня люди все живут в ожидании смены правительства. Почему я вспоминаю об этом? Ну, потому что это такая вполне обычная фраза, которую мы всегда готовы услышать в нашем эфире. И это в любом случае не жизнь. Благодаря психологу из профессору Северного международного университета Владимиру Серкину появилось понятие «синдром отложенной жизни». Вот когда правительство поменяется, вот тогда мы и будем жить. Вот наши придут к власти, и тогда мы заживем. Владимир Серкин защитил диссертацию, да, посвященную теории временщичества у людей, живущих на севере нашей страны. Это люди, которые годами живут идеей переезда и ожидают наступления настоящей жизни потом. 90% магаданцев, как показал Серкин, хотели бы уехать с севера и считают, что жизнь начнется тогда, когда они заработают достаточно денег и переедут в регион с лучшим климатом и с лучше развитой инфраструктурой. То есть они существуют в ожидании каких-то призрачных событий, все того же чуда. Но самое главное, что вот эта жизнь, которую они проживают, она в действительности обусловлена вот этой мечтой о будущем, И, конечно, за этим проходит целое десятилетие. Владимир Серкин выпустил книжку, которая, в общем, достаточно популярна была, в том числе и в Москве. Это и есть один из вариантов использования времени. Ну, вот пока правительство не сменится, мы будем существовать. Здравствуйте, Анна Акимовна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич и все слушатели Радио России. Всем доброго вечера. Каким временем надо жить? Есть ли оно настоящее? Где его взять? А жизнь – это и есть настоящее. Вот здесь и сейчас. Нет жизни в прошлом, нет жизни в будущем. А вот здесь и сейчас. Потому что жизнь, она только бывает, вот когда мы появляемся в этом земном мире. А когда мы уходим из этого земного мира, там нет жизни. Понимаете? И вот то, что вы говорите, люди там вот когда-то что-то... Я, между прочим, вот еще... Смотрите, ну, вот до проблема, этого... проблема ведь вот в чем, Анна Акимовна. А в чем разница между жизнью настоящим или жизнью здесь и сейчас, по Морено? И мы все знаем это слово, мало кто знает, помнит, кто его автор, этого понятия. Но важно ведь другое, и разница между здесь и сейчас и вот этим самым жить одним днем. Нет, жить одним днем — это не то, вы понимаете? А разница в чем? Ну вот есть у Хармса, я не буду его целиком читать, есть сценка такая знаменитая «Лови момент». Там люди просто вот так ладонями, да, в театре «Миниатюрка» это была постановка, ловят момент и никак не могут его поймать. Что значит жить настоящим? Смотрите, вот я сразу объясню, в чем дело, хорошо? Вот проблема вот в чем. Дело в том, что если я не думаю о будущем, то у меня нет цели, поскольку цель, она всегда впереди. Ну, вот как у этих описанных Владимиром Серкиным жителей Севера, да, которые живут. Но все равно это же цель, кроме всего прочего. А если я не помню о прошлом, то нет меня, поскольку я – это то, что я, да, сделал в прошлом уже относительно вот этой самой сегодняшнего мига и передачи, в которой мы с вами разговариваем. Да, я там когда-то стал врачом, когда-то стал психотерапевтом, писателем и так далее и тому подобное. Но это было в прошлом. И если я это прошлое совершенно забуду, то кто же будет получать счастье от настоящего? А если у меня нет никаких целей в будущем, они все время в будущем. Вот парадокс в чем заключается. Так, это парадокс, объясню, это парадокс того самого, вот этого жить одним днем. Я отрубаю будущее, отрубаю прошлое, И мне остается, ну, как сказать, пить, веселиться, и в результате возникает вот эта самая ненавистная мне фраза: «После нас хоть потоп». Ну, какая разница, что случится? Я вот сегодня оторвусь. Вы знаете, Александр Геннадьевич, я вам все-таки буду говорить так, как меня Господь учил. Но люди видят жизнь однобоко. Вот это однобокое видение жизни и есть материализм. Понимаете? А жизнь и все сущее, оно состоит из двух половинок. Из видимой и невидимой. И люди не учитывают, как апостол Павел писал, сначала невидимое, потом видимое. То есть невидимое то, что на духовном уровне. Вот мы там намыслили, оно потом здесь реализуется. Потому что вот этот физический мир, он как зеркальное отражение опять того духовного мира. Мы это знаем. Послушайте, вы ставите цель, но цель — это желание. Понимаете? А желание — это страх. У желания вторая обратная сторона — это страх. Страх то не получить то, что цель, я хочу. Мне цель не ставить. Нет, ну вот послушайте, как вот в Библии это написано. Ведь вся Библия — это и есть учение о благочестии. И почему говорят, не нужно упражняться в родословии, а упражняйтесь в благочестии. Понимаете? И вот эта вот Библия, вот вся суть нашего человечества, вот нашего существования земного, в том, чтобы научиться жить по этим законам, которые в Библии описаны, и понимать эти законы. Вот и все. Жизнь вообще очень проста. Это мы нет, что намыслим? Пожалуй... А потому что вы говорите, в прошлом у вас было, да? Вот это и вот в молитве «Отче наш», там же и говорит, и прости нам долги наши, как и мы прощаем. Спасибо, а Анна Акимовна. Ну, понимаете, то, что мы неправильно понимаете, делали, какая штука? Какое имеют отношение кармические долги к Библии? Спасибо вам большое. Вот это меня всегда просто мучительно возмущает. Ну, понимаете, там нету никаких кармических долгов. Но проблема вот в чем. Проблема в том, что человека нельзя взять и привлечь к христианскому или к библейскому благочестию. Как бы он скажет, да пошел ты, я вот тут сегодня оторвусь. И, понимаете, весь вопрос ведь в том, что получается, что искусство жить настоящим – это очень сложная наука. И говорить о ней вот так вот сходу никак не получается, потому что если человек живет настоящим, только одним настоящим, он живет безответственно. Он не отвечает за свои собственные грехи в прошлом и не смотрит, не имеет никаких целей в будущем. От этого счастлив. А если мы должны говорить о мире нереального, то как же все-таки людям-то объяснить, что он реален? Действительно, очень непростой вопрос. Вот что по этому поводу сказала наша постоянная радиослушательница Евгения. Доброй ночи. В детстве мы все способны на полное интенсивное переживание неуловимого настоящего мига. Но по мере взросления у нас все больше накапливается опыт восприятия жизненных явлений, и мы все больше начинаем опираться не на непосредственное восприятие, а на этот предыдущий опыт. То есть психологически мы живем в прошлом. Например, мы можем всю жизнь жить своими прошлыми обидами и усвоенными шаблонами восприятия и принимать как нечто удивительное те редкие моменты, когда мы вдруг снова обретаем способность к непосредственному и полному переживанию. Каким же образом можно научиться жить в настоящем? Кришнамурти в своих беседах говорил, что не существует никакого способа или метода это сделать. Можно лишь только научиться понимать сам процесс мысли и осознавать, что мысль – это прошлое, потому что она порождена предыдущим опытом. И даже мысли о будущем – это прошлое, потому что они составлены из каких-то компонентов прошлого опыта человека. Когда мы это осознаем, процесс потока мыслей, основанных на прошлом, прекращается. И только тогда появляется способность воспринимать настоящее, которое само по себе неуловимо и описать его невозможно. Эта способность может вдруг вернуться и сама, когда человек вдруг ясно понимает, что ему осталось жить ограниченное количество времени, и начинает ценить каждый миг. Она может вдруг вернуться, когда происходит что-то из ряда вон выходящее, что нарушает течение повседневности. Например, когда упал Челябинский метеорит, у меня на какое-то время возникло чувство, что время остановилось, что привычный круг мыслей куда-то исчез. Способность интенсивно чувствовать настоящий миг можно ощутить в произведениях некоторых великих детских писателей, сохранивших ее в себе, или через некоторые сказки. Например, мне очень нравится выпуск «Серебряных нитей» по сказке «Пойти туда не знаю куда, принеси то не знаю что». Там была высказана такая мысль, что вот это загадочное место «там не знаю где», в которое отправляется герой, это так называемая нулевая точка времени. Может быть, это и есть точка, где находится настоящее и где создается будущее. В сказке герой Андрей Стрелец приносит оттуда то не знаю что. Он приносит некий загадочный дух, который никак невозможно ни определить, ни описать. Тем не менее, этот дух обладает неограниченной силой и могуществом. Может быть, эта сказка как раз про то, что Андрей Стрелец становится способен жить в настоящем и благодаря этому обретает новые силы? Способность чувствовать настоящее помогает строить будущее. Поэтому можно как-то фиксировать те моменты, когда у нас случаются такие переживания. Например, Илья Ильф с этой целью писал свои записные книжки, которые, по сути, есть остановка мимолетных, важных для него моментов, когда он чувствовал ту реальность, которая воплощалась в их с Петровым романах, а через эти романы и в реальной жизни. Ну и, конечно, можно их фиксировать при помощи фотографий, поскольку фотографии – это не только образ, но еще и маленькая часть голограммы той вселенной, которую мы ежеминутно творим. Вот такое у меня мнение. Спасибо, до свидания. Ну, спасибо, Женя, очень интересные мысли. Я хотел сказать, что, вот посмотрите, ну, действительно, мы как будто, говоря о настоящем, посылаем Иванов Стрельцов, поди туда и не знаю куда, и возьми то, не знаю что. Во всяком случае, еще в 2008 году, это чтобы никаким не было понятно, при распределении, при статистике распределения свободного времени, церковь как-то еще вообще не упоминалась. То есть ни 1% не сказали, что они проводят свободное время в храме или там в церковной общине. И вряд ли, конечно, за 4 года что-то радикально изменилось. В общем, в среднем наше население на вопрос, чего больше не хватает, денег или свободного времени, ровно половина населения отвечает четко и уверенно: денег. Дайте денег, а все остальное это типа, мы там разберемся, как жить. 11%, ну, видим, работающих очень активно людей, заявили о катастрофической нехватке времени. 27% сказали, что не хватает ни времени, ни денег. 10% хватает всего, а 2% затрудняются ответить на этот нечеловечески сложный вопрос. Это вообще ведь главный вопрос, на мой взгляд, потому что вот эта самая активная часть человечества вообще сообщает о том, что у нее нет времени. А на что? Это настоящее же, да? Вот этого нет времени у меня сегодня. Это настоящее, сугубое. Оно же свободное время, ну, хотя бы отчасти. Вот у нас нет таких опросов. При опросе 2500 руководителей высшего звена США и Европы выяснилось, что 75% опрошенных работают 7 дней в неделю. И самым страшным поглотителем времени являются заседания, конференции и совещания, которые занимают до 65-70% рабочего времени. Из 78 дней самых высокоэффективных, речь идет об высокоэффективных европейских и американских менеджерах, да, правительственных в том числе. То есть в общей сложности примерно не меньше 80 дней в году тратится вообще впустую. Ну, считается, общемировая практика говорит о том, что мы 70% личного времени тратим ни на что. Мы его проводим, или убиваем, да, это же замечательная наша фраза. Пойдем убьем как-нибудь время. Его надо убить. И так жить действительно, права Евгения, могут только люди, которые не ведают о собственной смерти. Да, если мы живем вечно, тогда можно спокойно убивать время. Если время ограничено, убивать его как-то странно. Но вот об убийстве времени тоже наша, одна из главных наших музыкальных пауз. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение. Программист Мэтт Киллингсворт создал приложение для смартфонов под названием Track Your Happiness, позволяющее людям отчитываться о своих ощущениях в режиме реального времени. И уже небольшой опыт работы с этим приложением говорит, мы чувствуем себя счастливыми более всего, когда живем настоящим моментом. Между прочим, популярность социальных сетей, ВКонтакте, Фейсбука и так далее и тому подобное, видимо, связано тоже именно с этим. Вот молодые люди, им есть кому сообщить о том, что они чувствуют и переживают здесь сейчас, в своем настоящем. Не столько там о прошлых грехах, там же не надо писать резюме. И не столько о своих будущих целях, сколько о том, что вот они делают, я не знаю, рисуют, вытворяют здесь и сейчас. И от этого люди чувствуют себя счастливыми. Так, наверное, и формируется зависимость от социальных сетей. Я сейчас не буду в нее погружаться, да, я просто пытаюсь сказать, что скорее это же зависимость вот все от того же состояния настоящего. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Добрый вечер. Что такое большое настоящее? Спасибо, что вы такие передачи проводите. Вам спасибо. Что можно до вас дозвониться. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, Наталья Николаевна. У вас много музыкального такого есть сопровождения в вашей программе. Спасибо вам, дорогая. А сегодняшний вот про этот день. Про этот день трудно сказать, как там его там проживешь и чего ты задумаешь. Это, ну как сказать, психологически должен как это, иногда день бывает такой, что плохо, да? И жить не хочется. А есть день такой, когда хочется жить. Сталкиваешься с красотой. Спасибо большое, Наталья Николаевна, за ваши отзывы. Вот что по этому поводу сказал наш замечательный радиослушатель Миша. Послушайте внимательно, непростое у него сообщение. Ты скажешь, что это было в прошлом, но мы-то физики хорошо знаем, что прошлое, будущее и настоящее сугубо человеческие понятия. На самом деле все существует всегда. Альберт Эйнштейн. Эрих Фромм в свое время даже целую книгу написал на тему «Как научиться жить настоящим». Называется «Искусство быть». Она написана в продолжении книги «Иметь или быть». Там нет четких инструкций, как жить, но есть различия между двумя направленностями человека – «быть» и «иметь». Забавно, но разве существует время в ощущении настоящего? Время можно наблюдать только как процесс, движение, но не как факт. В настоящем же – бесконечность. Даже что такое секунды определить научно оказалось сложно. Блаженный Августин выдвинул гипотезу о трех состояниях души. Настоящее настоящего – это наши переживания, настоящее прошедшего – воспоминания, и настоящее будущего – наши ожидания. То есть такие понятия, как раньше, позже, в душе человека перемешиваются и становятся неким целым, единым. Конечно, никто у человека не отнимал его фильтры восприятия, миропонимания, неполноту знания, в общем, субъективности. Но раз существует субъективность, должна и объективность быть. Ведь все дело в степени погруженности нами в субъективность, зараженности ею. Иммануил Кант, к примеру, считал, что мы не можем познать сущности чего-то, но только наблюдать его проявление. Но мы не замкнутые миры, и возможность что-то понять существует. Быть может, желание человека вырваться за пределы своего туннеля реальности, прикоснуться к самой сути, веря, что она живет в нем, и он есть в какой-то степени ее проявление, можно отнести к метафизической потребности. Ведь именно в нее мы пытаемся заглянуть каждый раз, когда обсуждаем какую-либо тему на серебряных нитях. Но как легко этого всего не делать? У человека есть слуга. Зовут ее привычка. Прекрасно работает она на отпадение от участия в жизни. Привычка восприятия, привычка диалога, привычка жить. Это то, что помогает не задумываться, не чувствовать ни форму, но содержание, суть, сущность. Чем больше объективности в нас, в нашем сознании, тем больше мы живем в настоящем. Конечно, все как-то высоко получается и абстрактно, и вообще все может перерасти в вопрос о существовании объективной реальности. Как бы ни было, но стремиться к этой сущности, пускай она и субъективна, называть, определять в себе те ощущения и состояния, которые испытываешь, надо. Возможно, именно в этом и состоит часть умения жить настоящим. Поскольку наша жизнь довольно непроста, и ей надо управлять, то, понимая смысл хоть чего-то, мы учимся управлять этой сложной системой. Управлять для чего-то, каждый для своего. Хорошо понимаю ощущения тех людей, которые пострадали от падения метеорита. Сам пережил то же самое. Такие подарки, как метеорит, потрясают многих и на определенный период выбивают человека из его привычного образа жизни, но тем самым создавая окно, возможность для чего-то нового, для прорыва. Жизнь пульсирует, а не превращается в затхлое скучное болото. Наверное, надо сменить серьезное отношение к суете, повседневности, для нового глотка свежего, чистого воздуха. Не думается, что вот этим воздухом как раз и дышат люди, имеющие глубокий интерес в жизни и к жизни. Для них реальность не определена, она не константна. Но каждое открытие для увлеченного человека может перевернуть весь мир с ног на голову, каждый раз принося невыразимое удивление. Как же вытащить себя из ограниченности своей субъективности? Юнг говорит, что это подобно самости, когда экстраверт и интроверт найдут в себе и уравновесят в себе друг друга. Главное не спалить себя за раз, как в песне Макаревича «Костер». Спасибо. спалить себя за раз можно, как говорил Хайдеггер, с помощью сближения времен, попробовав взять и сплюснуть в одном моменте свое прошлое, пусть недалекое, свое будущее и настоящее. Однако вот это сплюскивание, оно теоретически очень красивое, а практически из него ничего не получается. Мне кажется, что первое, что нужно понять и из Мишиного звонка, спасибо ему большое, и из Жениного, это то, что на самом деле настоящее, о котором говорил Морено, здесь и сейчас, о котором на самом деле очень много говорили древние суфии, исламские мистики, это настоящее вечности. Это то самое, о чем говорил Эйнштейн. Да? Подлинное настоящее – это не когда мы живем одним днем, а когда мы к вечности, к чему-то вне времени прикасаемся, встречаемся с прекрасным или с умным. Какая-то мысль задевает нас и пронзает, и мы вдруг оказываемся не в сегодняшнем дне, а в вечности, сидя на своих, там, скажем, кухнях или приехав отдыхать куда-то без всяких целей, пережить слияние с красотой. Вот это первое, чего мы не всегда понимаем здесь и сейчас. Вообще говоря, Морено считал, вы удивитесь, он же, конечно, был не просто психологом, он был мистиком, вне всякого сомнения. Вообще это был очень интересный человек, и он считал, что божественный акт творения не закончен. И что мы вместе с Богом непрерывно продолжаем создавать Вселенную, космос, продолжаем это ежеминутно, делая здесь и сейчас. Мы совершаем какое-то действие, и если мы его совершаем спонтанно, искренне, с нами вместе действует Бог. Он продолжает творение. Вот эту энергию божественного человек, простите, Морено называл спонтанностью для себя. Я не могу, конечно, сейчас читать лекцию об его теории, но это не только его теория, поскольку вот, например, великий католический богослов прошлого века, он не потерпел бы этого слова, Томас Мертон такой был, троппист, но, в общем, он очень четко говорит, что для того, чтобы быть в реальности настоящего, надо передать себя на волю Божию. Понимаете, какая штука? Дело в том, что для того, чтобы не задумываться о будущем и не проваливаться в прошлое, необходимо доверять, для атеистов, чему-то, что существует вне человека. Ну, например, Дао, да, в даосизме, или Христу в христианстве, или жизни, да, потоку жизни, ведь мы не знаем, откуда она берется. Вот на самом деле все основано на этом доверии, на чувстве доверия к некоторой силе, которая нас ведет. Если мы мучительно не умеем ей доверять, не сопротивляемся, мы никаким образом не можем оказаться в настоящем или в здесь и сейчас, о котором говорил Морено, Томас Мертон и вообще, наверное, и Кант тоже. Подавляющее большинство великих мыслителей. Потому что это настоящее доверие. Ну, хоть кому-нибудь. Ну, не правительству, так Богу. Не начальству, так жизни. Не жизни, так великому потоку Дао. Если этого доверия нет, начинает ускользать настоящее, потому что оно превращается в некоторую форму постоянной борьбы с прошлым и будущим. Вот не буду я ни о чем думать. И так, оказывается, вот это после нас хоть потоп. Это как бы несчастье слияния с вечностью, или с потоком жизни, или с психологическим ресурсом, или с коллективным с чем хотите, как хотите называйте. То, что существует выше человека. Не доверяем чему-то, что нас ведет по жизни. Это не голоса, это не сила, это, ну, хотя Шопенгауэр что-то похожее называл волей, да? Учимся ее чувствовать в встречах с людьми, в красоте, которая всегда существует вокруг нас, в загадочных совпадениях обстоятельств, которые случаются ежесекундно. Мы же все время с кем-то совпадаем, правда? Учимся чувствовать доверие к этому. Вдруг незаметно становимся счастливыми. 23 февраля – День защитника Отечества, а 16 февраля в субботу скончался Григорий Соломонович Померанц. Для меня он и был одним из подлинных защитников Отечества, воевал в том числе. Я ставил цитаты из этого философа, культуролога, как эпиграфы своих книг. Поэтому следующая программа наша послезавтра посвящается памяти Григория Соломоновича Померанца. Думайте о своем времени. Спокойной ночи. А в часах моих изменился так, то ли сломанный, то ли брак. И как будто тик, и как прежде так, но в итоге не так, не так. Беспокойно ночью, тревожно днем, рваным ритмом не спать, не спать. Будто там внутри поселился гном, и часы повернули вспять. Убыстряя темп, ускоряя ход, круг за кругом они летят. И уже не день, и отнюдь не год, а лет 80 назад. И оттенком крови мазнет заря новой эры.